Глава 18, в которой наша героиня начинает объявленную войну. Первый залп дала «Метеоргазета». Материал называется «Где живет его пушинка» с подзаголовком «Брошенная дочь Валерия Времина любит песни своего отца». Алик, тот самый хрен из прошлого, разысканный карантиной, сказал, что прежде всего людям надо освежить в памяти фигуранта. Поэтому заметку на полполосы сопровождала выразительная фотография Времина, где дядька, расхристанный, со слипшимися на лбу волосами, терзал гитару как-то странно, по диагонали, перекосив при этом пасть. В уголочке же поместили маленькое испуганное личико Ники с подписью «Вероника заканчивает школу и мечтает о встрече с отцом». Корректор «Метеоргазеты» Веринея Сабо с удовольствием подкорректировала подпись под Временным, и она стала выглядеть так. Популярный певец Валерий Врямин никогда не скрывал, что любит женщин. Риск возможного штрафа был ничто в сравнении с болью обманутой души. «Метеоргазета» собиралась продолжить намеченную линейку и уже сфотографировала карантину в синем халате с драконами, как ее тут же обошла пронырливая «Жизнь Копейка». Через 3 дня после выхода «Метеоргазеты» «Жизнь Копейка» опубликовала полосное интервью с карантиной, где та оказалась продюсером Катаржиной Грыбско, музой Валерия Времина, той самой пушинкой, воспетой в бессмертной песне. «Жарким августом 91-го года, — рассказывала Катаржина, — мы с Валерием встретились в потрясенной историческими событиями Москве. Встретились и полюбили друг друга. Наш роман протекал бурно. Мы осознавали, что государство катится в пропасть, и от этого еще больше хотелось личного счастья. Валеру тогда знала вся страна. Он постоянно выступал, а я следовала за ним, как преданная собачка. Я ничего не могла поделать со своей любовью. Я знала, что он женат, но верила, что наши жизни соединятся в одну. Он тоже любил меня и написал тогда суперхит «Моя пушинка». Помните там слова «И карие глаза твои, как ночь любви»? Это обо мне. «Что же случилось? Почему вы расстались?» — спрашивал корреспондент ЖК, и карантина выворачивала на вторую часть задуманной симфонии. «Внезапно я поняла, что у меня будет ребенок, я не колебалась ни минуты, я хотела ребенка от любимого человека. Поймите, мне было 20 лет, я была наивная, влюбленная девочка, я совершенно не знала жизни. Когда Валера сказал мне, что слышать не хочет ни о каком ребенке и не собирается из-за меня бросать семью, я думала, что умру от горя и отчаяния. Я хотела покончить с собой, и я бы обязательно покончила, но тут первый раз шевельнулась моя девочка, и я сделала свой выбор на всю жизнь. Столкнувшись с предательством, с жестокостью, я решила, что будет мой, только мой ребенок. И я ушла от Времени, ушла бесповоротно. Теперь я была не одна, у меня появилось мое чудо, мое сокровище, моя Ника. Всю свою нерастраченную любовь и нежность я отдала своей дочери. Это необыкновенная девочка». А Времин встречался со своей дочерью, помогал ей. И карантина приступала к третьей части симфонии. «Помогал? Вы как будто наших мужчин не знаете. Их сотнями тысяч милиция не может разыскать, чтоб алименты законным детям платили. А здесь он вообще вроде как ни при чем. Подумаешь, пушинка родила какого-то пушонка. Он ведь сказал никаких детей. Да, я могла бы подать в суд, доказать отцовство, отсудить деньги. Но поймите, это все грязь, грязь, грязь. А я любила его. Я его, может быть, и до сих пор люблю. Я не желаю ему никакого зла. Бог все видит. Он не хотел разрушать семью. А семья все равно распалась. Насколько мне известно, Валерий Времен сейчас живет один, а его семья в Америке. Я уже не та наивная девчонка, для которой весь мир был в любимом человеке. Я вырастила одна свою дочь и не просила помощи. И сейчас ни у кого не попрошу. Мы живем в своем доме под Санкт-Петербургом и ни в чем не нуждаемся. Я никогда не стала бы ворошить прошлое. Но моя девочка все время спрашивает меня об отце, а я не могу врать, не умею. и я привезла ее в Москву, чтобы дочь хотя бы раз увидела отца. И как вы встретились с Валерием после 16 лет разлуки? А никак не встретились, скорбно ответила Карантина, которая в этот момент даже сама поверила в то, что говорила. Он отказался видеть свою дочь. Странно, что люди, которые поют такие хорошие песни о любви и дружбе, в жизни ведут себя совсем не так, как поют, даже наоборот. Нам, тем, кто не поет и не пишет, очень это грустно. Мы им верим, а они нас морочат. Но в наше время ничего не скроешь. Мы теперь все знаем про этих поэтов и певцов, и нам это не нравится. Ты живи, как пишешь, или пиши, как живешь, а не обманывай народ. Тут чуткие духи радио, что-то сообразив, стали крутить песни временно, так что Алик, попеняв Карантине за измену, отдаил из нее молока и для новой публикации в «Метеор-газете». Карантина годилась для этого мира, понял Алик. От нее шел какой-то правильный запашок, она шикарно формулировала, она попадала в солнечное сплетение публики. Поэтому новый материал делал упор уже на личности Катаржины и назывался «Любовь к мужчине – это не главное в жизни женщины», утверждает Катаржина Грыбска, мать-одиночка. К заметке прилагались две фотографии Карантины. Одна в красном купальнике, другая, по контрасту, в коричневом платье с кружевным воротником и с номером «Метеор-газеты» в руках. Читатель тут узнавал много захватывающих подробностей о польских корнях Катаржины. Грыбска – старинная шлихетская фамилия. О Париже, где она работала в области музыкального театра, это было в дымке. О трудностях воспитания дочерей в современном мире. «Я хотела бы уберечь свою дочь от моих ошибок», – пылко заявляла наша героиня. «Прежде всего, от беззаветной любви к недостойному мужчине. Валерий Времин – талантливый певец, но как человек он не получился». Женщины внушали ему, что он божество, и он сам в это поверил. Он решил, что ему все позволено, никакой ответственности. Я его прощаю, пусть он будет счастлив. Плач брошенных детей пусть не потревожит его покой. Я давно поняла, любовь к мужчине – это не главное в жизни женщины. Главное – это, во-первых, дети, а во-вторых, она сама. Вторую неделю дядька сидел, запершись в квартире, изредка подходя к телефону. Хотя публикации дали скорее положительный эффект, стали поступать приглашения туда-сюда, звонили журналисты. Он был обескуражен и подавлен. Выяснилось, что чертовы газетенки читают даже те, кто утверждал, будто спит вместе с Чеховым и Шекспиром. Кто сам не читал, тот что-то слышал. Назревал звонок из Америки. Дядька не понимал, как разрулить ситуацию, и отчаянно умолял Андрея сделать хоть что-нибудь. «Что я могу?» — горевал Андрей. «Они ведь уехали от меня на следующий день. Она где-то квартиру сняла, оттуда и командует. Позвони ей». «Что толку, дядь? Ты сам видишь, там крышу сорвало бурей. Ты же не станешь в газетах рассказывать, как все было на самом деле». «Я не могу. У меня публика. Тысячи людей. Как я расскажу? И что я расскажу?» «Она этим и пользуется». «Ладно, я позвоню. Попрошу с Никой повидаться. Может, разрешит? Что ей передать?» Временные уже не называли Карантину никакими именами. Она была она. «Скажи, пусть прекратит свое желтое вранье. У меня свои пределы нервов имеются. Скажи, я могу ведь и сорваться. Я кое-что могу такое порассказать, ты не знаешь». «Да знаю, дядь, знаю. Я тогда слышал случайно, когда ты к отцу приходил. Заради Бога, не говори ты этого никому. Я не знал, что ты знаешь». «Все, честная пионерская, я могила», — пообещал застыдившийся дядька. От ужаса, неловкости и стыда Валера Времин в тот же день прорвал свою несносную блокаду. Позвал старых друзей, с наслаждением напился водки и облегчил душу. «Теперь», — вздохнула Нина Родинка, — «раскрываем карты. Я заброшена в Россию, не скажу откуда, и работаю под прикрытием. Я эксперт, Моя задача – постоянная экспертиза на личной действительности. Недавно я в целом закончила подсчеты и выводы, остались некоторые детали. Мы анализируем человеческую состоятельность контингента без связи с имущественным положением субъектов. Итак, принимаем население России за 100%. 3,5% женщин и 3,5% мужчин – это элита. Это люди, награжденные Божьими дарами. Перечисляю для невежд список даров. Незаурядный ум, выдающаяся красота, явный талант, особая физическая и психическая сила, исключительная склонность к нравственному совершенствованию. И дары эти хоть как-то разбивающие. Именно эти элитные русские вносят осложнения в решение русского вопроса, который в мире в целом решен. Вместо жестоких и вульгарных варваров мир видит божественных певцов и танцовщиков, гениальных ученых, невероятных спортсменов, чудодейственных врачей, подвижников духа и фантастических красавиц. Кроме тех, кто на витрине, есть еще те, кто менее освещен славой, а то и вовсе существует в тени. Но именно эти 7% каждый год тормозят на 5% общенациональную дегенерацию, скорость которой таким образом понижается с возможных 13% до твердых 8%. Элита могла бы понижать скорость общенациональной дегенерации и куда существенней. Но дело в том, что в состав элиты входит говноэлита, то есть 7% элиты включают в себя примерно 4% говноэлиты. Говноэлита состоит из людей, награжденных Божьими дарами, но использующих эти дары исключительно в целях личного обогащения, заключающих временные и постоянные союзы с силами тьмы, с перерождающимися тканями души и системным распадом личности. Как правило, телевизионный эфир транслирует изображения и речи только говноэлиты, что сильно осложняет задачу торможения общенациональной дегенерации. Задачу, над которой и работают представители моего ведомства. Мы никак не можем выйти на заявленные нами 0,5% дегенерации, отчего приходится платить штрафы и увеличивать нашим служащим сроки командировки на данный участок третьей планеты, отчего многие недовольны. Полюсу элиты соответствует другой полюс, тот, где обитает утрата. Люди, утратившие человеческий облик. Это 6,5% женщин и 6,5% мужчин. Среди мужчин куда больше алкоголиков, но женщины компенсируют отрыв по алкоголизму несомненным преобладанием в проституции. Так что в целом баланс полов соблюден. Положение элиты и утраты зеркальное и равновесное. Элитных женщин примерно столько же, сколько элитных мужчин. Тоже и с утратными. Однако, вычтя элиту и утрату, как крайности, это 20% населения, мы получаем поле обыкновения. Вот здесь нас ожидают зеркальность и равновесие другого рода. Валентина Степановна не читала никаких газет и даже не приобретала телепрограммы, предпочитая роковое существование эфирного рыбака. Что проклюнется, то и вытащим. Газеты, то есть только одну «Метеор-газету», прочитывала ее товарка Тамарка. Она и купила номер «С любовью к мужчине, это не главное». Прочла, совершенно согласилась с Каторжиной и крепко задумалась над почти что гамлетовским вопросом, сообщать или не сообщать. Со дня на день они ждали дочку с внучкой домой. Уже списались с базой под Севастополем, где можно было задешево пожить 10 дней. То есть расставили в темном море житейского ужаса сигнальные огонечки надежды. Статья в «Метеор-газете» эти огонечки гасила в раз. С нею надвигалось что-то враждебное их с Валентиной тихой жизни. Но как не сказать? Она не скажет, другие скажут. «Валь?» — осторожно спросила Тамара во время обеда. Они красили забор. «А что, Катя, скоро приедет?» Валентина Степановна угрюмо пила вторую против обыкновения бутылку пива. «Лучше не спрашивай. Увезла, сволочь, Верку, и все. Каждый день ей звоню, ругаюсь. Дела у нее. А что девка школу мотает другую неделю, ей пофиг. Ты знаешь, вздохнула Тамара, там дела у нее, да. Она у тебя всегда шустрая была такая. Вон, в газеты попала. В какие газеты? Чего это? Тамара достала из кармана застиранной до изумления куртки-спецовки, сложенную в четверо газетку. «Да посмотри, это вроде твоя». Грибова долго читала. Потом скатала газету в комок и, сжимая его в руках, посмотрела на Тамару угрюмым подозрительным взглядом. «Что, смешно?» «Ничего не смешно», — закричала тощая, со спитым лицом Тамара, всю жизнь трепетавшая перед мощью Валентины. «Чего смешного?» «Рассказала про жизнь, и, между прочим, все правильно». «Да чего правильно, курица? Одно вранье!» «Тварь нахальная! Все перевернула себе на пользу! Хорошо, хоть фамилии нашей нет! Грыбска и Грыбска, шут с ней!» «Все, даю ей ультиматуй! Не приедет завтра, поеду сама в Москву и придушу! Лжица подлая! Ведь с самого начала все придумала!» «Валя! Но ведь она ничего такого! Ну что, мужики детей не бросают? Да и когда вместе жить? Тоже сладкого мало. Я за жизнь ничего от них хорошего не видела. Ни от Лёшки, ни от Мишки. Мужики детей бросают, я не спорю. Но нельзя всех в общую помойку валить. Каждый случай особенный. И чья бы корова мычала, а её б молчала. Сколько она с мужиков денег вытащила? Она тут распинается, что Валера её с детём оставил. А того не говорит, что мужик 9000 долларов отдал, чтобы она отвязалась. Но не хотел он с ней. Подстерегла, как-то заморочила, а потом хоп, я беременна, дорогой. Господи, с такими делами надо сидеть ниже травы. А она в газеты полезла. По всему свету раструбить, что она, блядь. Да ладно тебе, удивилась Тамара. Ты бы почитала, что пишут в газетах. Это что Катя рассказала, еще ничего, в границах. Куда хуже бывает. День выдался погожий, и одинокая владелица домика Ольга Ильинична, чертежница на пенсии, давление, артрит, поглядывала на беседующих малярш с нарастающей симпатией, собираясь их угостить после работы. «Молодцы, тетки», — думала она, — «не ноют, а вкалывают». Валентина от злости работала споро и скоро. Хозяйка была явно из тех, кому с детьми не слишком повезло. И потому малярши охотно приняли приглашение закусить малым делом. Ольга Ильинична накрыла столик в саду, принесла из дома большую деревянную миску с помидорно-огурцовым салатом и холодную пол-литровку. Миска немного протекала, поэтому Ольга Ильинична захватила из кухни сложенную уже для растопки газету «Подстелить». «Ну, сестрица-работница», — улыбнулась хозяйка. «Ваше здоровье!» Валентина Степановна взяла стопку, вздохнула, открыла рот и замерла. Медленно, очень медленно, лицо ее дочери, напечатанное в «Метеор-газете», подстеленной под протекающую миску, стало наливаться жирной масляно-уксусной заправкой, которую бывшая чертежница щедро плеснула в свой добрый салат.